Добрый день, друзья, гости, участники специального курса. Курсница русской научной мысли часть 2, которую я также приложил какие-то усилия в плане авторства, организации. В общем, сегодня будет непростая тема, довольно-таки сложная, прямо философская, но я буду стараться избегать очень сложных терминов, особенно на немецком языке. Попытаюсь, в общем, перенести мысль основную. Значит, немножко представлюсь, меня зовут Бондарев Дмитрий, я кандидат технических наук, я не философ, не социолог, то есть у меня научная деятельность связана совершенно как бы не с гуманитарными областями, поэтому я не полагаю, что не претендую на полноту изложения такой сложной темы, но, на мой взгляд, что основной смысл, даже более того, я как бы не удалось получить. Скажем так, начнем. Значит, Эдмунд Гуссерль, как известно, философ, он жил, родился в 1859 году, умер в 1938 году, известен он как создатель феноменологической школы философии. И чтобы, скажем так, предварить его известность, он вместе с Фрейдом, Зигмундом Фрейдом, они учились у Франца Бентама. Также небезызвестный Мартин Хайдеггер, он учился у самого Гуссерля, поэтому Гуссерль — это фигура такая ключевая для философии, мягко говоря, но потом, как мы увидим, она ключевая еще и для многих гуманитарных наук, даже с физикой, даже с квантовой механикой тоже приложим и ученые прикладывали принцип Гуссерля. Значит, ну, давайте начнем с того, что кратко поговорим о его биографии, точнее я расскажу. Значит, он в 1876 году поступил в Лейпцигский университет, там изучал технические науки, математику, физику, астрономию. Значит, в 1878 году перешел в Берлинский университет, где продолжил изучать математику под руководством небезызвестного Карла Вирштрасса. Значит, это, ну, кто может не знает, это отец такого математического анализа. Вот я не знаю, какая аудитория, наверное, может, в большей части гуманитарного характера, но даже если гуманитарного характера, то на первом курсе есть также математика, высшая математика, и там Вирштрасс, он достаточно фигурирует. Значит, далее он в 1881 году изучал математику в Вене. И первая его диссертация, она была защищена в области математики под руководством Лея Кёнигсберга, защитил диссертацию к теории вариационного исчисления. Дальше он начал заниматься философией Франца Брентана и значит, он учился у Франца Брентана. В 1887 году, после свадьбы и принятия протестанства с супругой, он устраивается преподавать в Галле, да, в небольшой городок в Германии. И первые его философские труды, они были посвящены арифметике, логике. Это довольно-таки известные труды, и у математиков они также они известны. Это 1891 год, философия арифметики, у него труд. 1900-й. Это логические исследования, они состоят из двух томов. Это такое одно из центральных его произведений. Далее, 1911 год. Философия как строгая наука. Дальше, идея к чистой феноменологии и фенологической философии, 1913 год. Дальше он, вот Игорь Иванович Филонкев рассказывал вот, на прошлой лекции, ну или позапрошлой, вот, о Генрихе Рикерте. И когда он пришел в университет, получается, фрайбургский, то кафедру философии до него руководил вот Генрих Рикерт. То есть он пришел, получается, и занял пост вот заведующего кафедры, как бы мы сейчас, наверное, сказали, руководитель кафедры. Так, далее, значит, он издает труд «Формалия трансцендентальная логика», 1929 год, «Картезианские размышления», 1931 год. Ну и кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. То, о чем, ну, по большей части пойдет сегодня речь. Это 1936 год, а издали его в 1954 году, уже после его смерти. Так, ну тоже небольшой, значит, он был евреем, как известно, и он так, после Нюрнбергских законов в Германии, национал-социалистической в то время, он активно, значит, подавался гонениям, ему запрещали преподавать, ему запрещали издавать его книги. И, как тоже известно, Хайдеггер, он потом стал ректором этого Фрайбургского университета, а он же его является учеником. В общем, он также не способствовал тому, чтобы Гуссерль мог преподавать, издавать книги. Это вопрос такой отчасти дискуссионный вот в истории философии. Как это происходило? Ну, факт есть факт, он его не поддерживал. Об этом тоже следует сказать. Значит, ну, умер он в 1938 году, умер он в одиночестве от плеврита. И, ну, так скажем, не очень хорошо закончил жизнь. В чем сущность кризиса европейских наук? Значит, Эдмунд Гуссерль, он восставал против наук нового времени. Как известно, это эпоха такого механицизма, объективистского физикализма, мир как идеальный механизм, Бог как создатель этого идеального механизма, как великий часовщик, как у Ньютона, да? Значит, в эпоху нового времени прочно укореняется математическое сознание. И в трудах Галилея, Декарта, Ньютона и других создателей экспериментальной науки были сформулированы стандарты новой научной рациональности. Значит, в то время считалось, что эпоха нового времени должна дать европейскому человечеству и человечеству в принципе во всем мире дать некий универсальный ответ на все вопросы. То есть это должен быть разум, который объясняет все, объясняет все явления. И действительно, все усилия были на это направлены, и многие даже считали, что да, действительно, наука объясняет все. Но, как мы видим в дальнейшем, наука, она объясняла на самом деле лишь взаимодействие объектов между собой. Сейчас мы тоже к этому подойдем. Значит, в чем выражается кризис? Вот по пунктам. Значит, в то время крушение веры в разум, принятой в том смысле, в каком в древности эпистеме, противопоставлялось доксу. Крах веры вот в этот механицизм. Пропадает также и вера в абсолютный рациональный разум, из которого мир получает свой смысл, веру и смысл истории, и смысл человечества. Галилей и Декарт создали математическое естествознание, они создали единую неизменную систему описания отношений объектов сугубо в механическом смысле. Их физикалистский объективизм является подлинной картиной мира. Он описывает только взаимное движение объектов. То есть в то время науки были, скажем так, посягали на такую физикалистскую объективность, что можно объяснить все законы, благодаря которым тела взаимодействуют между собой. Но не затрагивался вопрос о сущности этих объектов, то есть о их сути, об их эссенции, если угодно. Значит, космос физикалистского объективизма децентрализован, все его точки во всех отношениях равноправны, но они неравноправны с точки зрения трансцендентального субъекта. Так, об этом чуть позже. Значит, в то время давлела прочная ньютоно-картезианская парадигма, и появился позитивизм, который ввел так называемый культ в научную рациональность. То есть он с помощью научной рациональности пытался объяснить все науки, и философию он пытался, то есть все методы философии пытался истребить и использовать только вот рациональный такой научный подход. То есть, ну, по сути дела, что сделали Галилей, Ньютон, Декарт и... Галилей, Ньютон, Декарт и вот Огюст Конт, вот позитивисты, да, они, по сути дела, начали убивать метафизику. Вот, под таким, что ли, прочным давлением позитивизма появился фрейдизм, да, в психологии, что такое материалистическое такое описание и души человека, материалистическое описание вообще всех, ну, всех устремлений человека, все мы знаем, да, как они там все, на чем они основаны у Фрейда. Вот. И вот Гуссерль пишет, что из-за идей нового времени и позитивизма вся философия сводится грубо только к естествознанию и экспериментам. Таким образом, наука находится под угрозой полного исчезновения ее смысловых основ. Наука представляет и должна представлять нечто большее, чем простой экспериментальный метод. Значит, ну, то есть Гуссерль, он ставит проблемы кризиса, он их перечисляет, и, соответственно, он ставит задачу создать такую науку, которая будет одновременно и философией, то есть это будет основание всех наук. Философия, которая будет абсолютно строгой, из нее будут все науки проистекать, и рациональность будет лишь ее частным случаем. Так, значит, вот тоже цитату приведу. «Чтобы постичь противоестественность европейского кризиса, нужно выработать понятие Европы как исторической телеологии, бесконечной цели разума. Нужно показать, как европейский мир был рожден из идеи разума, то есть из духа философии. Затем кризис может быть объяснен как кажущееся крушение рационализма. Причина затруднений рациональной культуры заключается, как было сказано, не в сущности самого рационализма, но лишь его овнешнении, в его извращении натурализмом и объективизмом». Дальше перейдем к, как я сказал, к Галилею, Декарту. В общем, в этом труде он видит самых главных виновников вот в этом вот математизации мира. Он видит Галилея и Декарта. Но, как принято полагать, что Декарт во всем виноват, я покажу, что нет. На самом деле он даже считал себя вот таким как бы неокартезианцем. То есть Декарт, он, скажем так, увидел где-то вот часть истины, а вот Гуссерль ее дополнил. Значит, в математизации мира виноват Галилей. Что делает Галилей? Галилей начинает описывать идеальные геометрические объекты, о которых мы все хорошо знаем со школы. Это идеальная плоскость, которая не имеет размеров. Это идеальная прямая, которая также не имеет размера. И вот это вот чистые, вот как бы скажем так, гештальты, вот эти вот идеальные, да, он начал ими описывать в принципе природу. То есть это не стало нечто таким созерцательным, это не стало нечто таким умопостигаемым. А он сказал, что, вот, условно говоря, есть плоскость, и эта плоскость, она себя выражает в природе там, в виде, там, не знаю, когда мы строим храм, это, там, например, там, стена. Да? Если это прямая, то это, условно говоря, пересечение там, стен. Да? Это какой-то там угол здания, например. И проблема в том, что это вот приводит к математизации мира. Вот тоже есть такая цитата. Вот метод Галилея становится не методом для измерения, он становится совершенно новым способом индуктивного предвидения. Условно говоря, вот этот вот рациональный метод, вот этот вот метод математизации, он не стал просто методом, который можно использовать в каких-то там сугубо научных каких-то целях. Когда мы его используем, например, когда там, ну, занимаемся, условно говоря, наукой, или хотим что-то измерить, или хотим там дома что-то построить, хотим ровно отпилить там какую-то там часть доски или еще чего-то. То есть этот научный метод становится в принципе парадигмой, в принципе мышлением. Весь мир весь мир начинает состоять из этих плоскостей, из этих вот прямых, из этих вот точек. И это, поэтому Гуссерль, он говорит, что вот именно это лишает в принципе жизни, ну, условно говоря, скажем так, примитивно, немножко лишает красок. Потому что люди не видят так мир. Так видят его ученые, вот механицисты, так видел его, возможно, Галилей, Ньютон. Но люди все воспринимают мир субъективно. Они, безусловно, видят те же объекты, но они видят те же формы. Они могут смотреть на один и тот же объект, но у них этот объект может иметь разный смысл для них. Вот как Игорь Иванович Евлампиев рассказывал про мишку с оторванной лапой, которую любит ребенок. Да, вот почему он его любит? Да, потому что он для него обладает каким-то неким другим смыслом. Хотя Галилей бы сказал, ну это просто что-то такое зооморфная игрушка, лишенная одной ноги, да, и все должны видеть одинаково. Но нет. И вот это вот, скажем так, субъективное воззрение, вот эту вот субъективную парадигму вот каждого человека, он называет это жизненным миром. это известный такой термин у Гуссерля, ну, по-немецки, Lebenswelt, да, то есть Welt – мир, Leben – жизнь, жизненный мир. Так, такая отчужденная от мира идеальная геометрия становится прикладной и всеобщим методом познания реальности. Галилея Гуссерль называют великим гением открытия и сокрытия. То есть Галилей, он в принципе то есть величайший гений на самом деле. Да? То есть он открывает такую очень довольно-таки мощную вот, научную парадигму. И если действительно ученый-механик, если он ей владеет, то и будет его применять, он действительно изобретет там безумную технику. Он безумной сложности. Он придумает, там, возведет здание там, неслыханной там, красоты, сложности конструктивной какой-то. Да? Вот. Но при этом он еще и гений сокрытия, что вот, утверждая эту парадигму как абсолютную норму, он тем самым отсекает все субъективные переживания людей. Ну, естественно, он его обвиняет не только, как он, что он за все это виноват, конечно, он его обвиняет в философском смысле. Конечно, Галилей не посягал на то, что это станет абсолютной парадигмой для всех людей. Да? То есть, ну, он как философ, он видит, скажем так, истоки и основания вот, той или иной формы мышления. Да? И его задача как философа утвердить какую-то новую. Значит, тоже, как мы все хорошо знаем, со школьной скамьи есть пространство, и для нас зачастую пространство, оно имеет такое название, как Евклидово пространство. Ну, я как человек, скажем так, ну, механикой занимающийся большую часть жизни, для меня пространство – это сразу X, Y, Z. Одномерное пространство X, двумерное – это плоскость X, Y, ну и Z – третья компонента. Поэтому вот также, вот, в принципе, пространство заменяется смыслом Евклидовым пространством. Но я думаю, что зачастую мы так и воспринимаем, что то пространство, которое мы видим, это просто мера объема. Да? Ну, понятно, что человек верующий, зайдя в храм, он так никогда не скажет. Он скажет, что это пространство, ну, безусловно, да, оно имеет какой-то объем, какие-то там X, Y, Z, но не это главное. Важно, как бы, тот субъективный переживание человека, приходящего в храм, те его эмоции и те смыслы, которые он получает. Но к смыслам перейдем сейчас чуть попозже. Мы пока что мы вместе с вами просто вместе с Гуссерлем поставили проблему, нашли виновных, да, и сейчас начнем, скажем так, это все распутывать и опять будем этот мир, я не знаю, раскрашивать нашими субъективными переживаниями. Значит, ну, как мы тоже знаем, аксиома в геометрии, она принимается без доказательств, она становится, уже принимается без доказательств, и аксиома становится, в принципе, нормой. Так, и вот Гуссерль говорит, что противостоит такой, ну, объективной науке, вот математизированной, трансцендентальной, да, такое слово, немножко страшное, но сейчас мы его сделаем понятным, и оно не будет так нас пугать. Значит, дальше он переходит к Декарту. Декарт, как известно, он создатель такой тоже, ну, вот субъект-объектной топики, да, что есть мыслящий субъект, есть объект. Ну, давайте, наверное, мы... Те вещи, которые мы так хорошо знаем, мы их, наверное, нарисуем. Вот есть субъект. Ну, это мы с вами, это наше сознание. И в какой-то момент мы начинаем замечать, что мы думаем. И, ну, или я буду описывать то, как это Декарт ощущал. Он понял, что есть, я могу сомневаться во всем, кроме своего собственного существования. Собственного существования не могу сомневаться, потому что я мыслю. Соответственно, он проводит параллель, ну, то есть полное тождество между мышлением и существованием. То есть cogito ergo sum на латыни, всем известно, я мыслю, значит, я существую. Так вот, значит, если я... А природу этого сознания я не знаю, я не могу понять, откуда взялось мое мышление, да, откуда... Ну, значит, оно, ну, трансцендентальное, да, то есть оно по ту сторону, мы не можем понять, откуда мы начали думать, нас молнии пробило, и мы начали сомневаться, у нас возник разум, мы там начали думать о сознании, да, это же было определенной тоже эволюцией в истории человечества, можно так сказать. Поэтому он трансцендентальный, этот субъект. Этот субъект, он во всем сомневается, и он видит вокруг себя объекты. Он видит эти объекты, и по Декарту он устанавливает между ними отношения. Да? Это, собственно, понятно. Как Ньютон то же самое, да, он видит, что объекты, они падают, почему они падают, почему они притягиваются, почему эти объекты, они начинают друг с другом взаимодействовать. То есть Декарт, он, грубо говоря, по мнению Гусселя, он остановился на этом. Он, безусловно, там, сделал большой прорыв. Он обнаружил вот этот вот субъект, он обнаружил трансцендентальный субъект. Можно это назвать эго, да, на латыни это как «я». Ну, «я», ну, сейчас, ну, после Фрейда, конечно, эго стало иметь такие негативные коннотации, да, но вообще эго, «я», оно, давайте возьмем без коннотаций, позитивных, как позитивных, негативных, это есть «я». Оно, несомненно, оно имеет трансцендентальную природу, мы не знаем, откуда оно взялось. И, по мнению Гуссерля, он сделал здесь большой прорыв. Конечно, он его также обвинял, что вот, устанавливая взаимоотношения между объектами, он математизировал также мир, вот, скажем так. Он вслед за Галилеем он усилил, усилил этот механизм, этот систему описания мира как механизм. Значит, в чем ошибка? Повторюсь, Декарт правильно сделал, что обнаружил субъект, и дальше он не стал устанавливать... Это объекты, если что. Это буковка О внутри. Вот эти вот кружки – это объекты. Он не стал устанавливать между ними связь. Он не стал о них думать, как наше сознание воспринимает эти объекты. Эти объекты могут быть чем угодно. Эти объекты может человек сделать. Это может быть стул, это может быть стол, это может быть гора, это может быть дерево, солнце. Неважно, да, то есть любой объект. И он не стал этого делать. Он сразу же, грубо говоря, вот он, может быть, он обнаружил некую бездну между объектом и субъектом, да, но он совершил некий такой прыжок. Прыжок и сразу же начал описывать объекты, начал ставить на ними экспериментами и начал устанавливать между ними отношениями, не думая при этом, как образовалась эта связь, во-первых. Во-вторых, он не стал думать о природе этих объектов, то есть об их сущности, об их эссенции, да. Страшные слова, чуть позже разъясним, что такое сущность, что такое эссенция. Ну, действительно, то есть в механике мы не думаем о том, как бы какая природа камня, важно, что, какие уравнения мы запишем и будут ли они работать. Вот и все. Да, нам, условно говоря, человек, который садится в машину, ему не важно, из чего она сделана, главное, что она едет. То есть осуществляется некая механическая, осуществляется механическая работа. Да, и у этой работы есть мощность. То есть за какую единицу времени потрачена работа? У кого-то мощная машина, у кого-то машина там, ну, там слабая, да, он думает, что он больше работы произвел и так далее. Значит, вот процитируем Декарта немножко. Это здравомыслие или разум от природы одинаково у всех людей. Да, ну, конечно, Гуссель, ну, мы уже немножко сказали о том, что у нашего сознания есть субъективные качества. Значит, дальше... Так, ну, мы немножко так кратко, да, поговорили о Декарте, и дальше будем дорабатывать эту систему, вот, вслед за Гуссерлем, как он эту систему субъект-объектной топики, как он ее развивал. Значит, во-первых, есть... Давайте выберем, наверное, другие объекты. Оставим... Ну, наверное, все сотрем, покрупнее нарисуем. Не, сейчас мы вернем этот субъект, обязательно. Значит, это субъект. Это я с большой буквы. Есть объект. Ну, понятно, что это может быть один объект, может быть много объектов. То есть нам не важно сейчас, это вот объект. Значит, как я говорил, вот минуту назад, значит, Декарт, он не устанавливал отношения. Гуссель говорит, что, ну, вслед за Францем Брентано, он говорит, что есть интенциональный акт. Тоже такое страшное слово, но мы сейчас его сделаем менее страшным. Просто можно сказать, что это наша, ну, направленность нашего сознания. Мы, грубо говоря, внимание. Во-первых, есть направленность. Идею этого интенционального акта развивал Франц Брентано. Он лишь, скажем так, ему придал некий более такую глубокую систематизацию, более полно описал вот этот вот интенциональный акт. Он пока направлен на объект. Дальше происходит с ним некое столкновение. И у этого субъекта у него появляется такая граница. Значит, что такое вот объекты, там, не знаю, объекты, сущие по Аристотелю, по Платону, да, ну, это как бы гюлия, да, по Платону, по-гречески, это материя. То есть это материя не в том смысле, как мы это понимаем, да, что то, что можно потрогать, а это вот, вот Олег Георгиевич Бахтиеров вот на предыдущих лекциях он называл это тьма кромешная, может быть, кто-то вот запомнил, он называл это тьмой кромешной, то есть мы об этом не можем ничего сказать. Мы, это не та материя, которую мы видим, можем потрогать, и она имеет цвет, да, то есть это то, о чем мы не знаем. Так вот, этот объект, он становится объектом сознания вот на стыке, вот здесь, вот на этой границе. Поэтому, когда я вас спросил, есть ли объекты вне нас, их нет по Гусарю, но они есть вот именно на стыке вот этого интенционального акта с объектом. Но это еще ни о чем не говорит, да, то есть мы еще тут можем задать много уточняющих вопросов. Может быть, это запах, да, там, или там, может быть, я увидел этот объект, услышал о нем, да, но это пока что лишь один из, как бы так, это такой примитивный чувственный слой, да, ведь те объекты, которые мы видим, они же не только обладают какими-то качествами, они же еще обладают смыслом каким-то, правильно? А с тем, опять вспоминая того же Мишку без ноги, да, он же обладает каким-то смыслом. Так вот, этот интенциональный акт, он тоже имеет между собой структуру. Он имеет структуру в виде, то есть, наэзиса и наэмы. Это такие термины, их, скажем так, они у многих исследователей философии, они, их трактовка, она может быть разной, но вот сам по себе интенциональный акт, он в себе содержит вот эту вот наэтика, наэматическую структуру. Так, значит, давайте ниже пока что. Интенциональный акт. Он состоит из наэзиса и наэмы. Это происхождение этих двух слов имеет греческий корень «нус», я думаю, догадались, да? «Нус» — это ум. Наэзис — это то. Наэзис — это, условно говоря, сам вот этот вот интенциональный акт. А наэма — это то, что познается. То есть, условно говоря, если перевести в простую плоскость, наэзис — это как, ну, как что-то познается. А наэма — это что познается, то есть это познаваемое. И это и есть содержание нашего переживания. Вот есть очень крупный в России исследователь Гусарля, переводчик многих его трудов, почти всех трудов, это Василий Иванович Молчанов, и он дает следующее определение интенциональности. Значит, интенциональность – это основное понятие гусарльского учения сознания, характеризует сознание как переживание, которое имеет значение или обладает смыслом. Само значение или смысл не тождественно ни предмету, реальному или идеальному, ни психическому образу предмету, ни знаку, с помощью которого обозначен предмет. Значение идеально и непредметно, оно есть всегда отношение к предмету, но не есть сам предмет. То есть, интенциональный акт – это не получение каких-то внешних атрибутов объекта. Это не его цвет, это не его запах, да, то есть это тот глубинный смысл, который в нем содержится. Пойдем дальше. Соответственно, объект, он может быть, ну, как мы сказали, да, понятно, не один, их может быть два, так вот, трансцендентальный субъект. Эго, я, ну, можно назвать это чистое сознание, да, то есть это вот тот исток нашего сознания. Тот исток нашего сознания, так вот эти вот объекты, они становятся объектами нашего сознания только на стыке восприятия вот этих вот эмоциональных актов. Это может быть казаться очевидным, но на самом деле ведь все объекты, которые мы воспринимаем в мире, мы направляем на них свое внимание. Например, если мы с вами зайдем в гости к другу, да, мы там ни разу не были у него в гостях, да, но ведь если мы зайдем на 5 минут, посмотрим по сторонам и выйдем оттуда, и потом нас попросят, ну, нарисуй планировку, нарисуй, какого цвета были обои, какого цвета был ковер, что ты там увидел, что почувствовал, да, то мы, наверное, ничего не изобразим, если мы не художники и не архитекторы, да, потому что мы не направили на них свое внимание. То есть мы как кошка, которая, как мы в этот момент, мы, если мы не архитектор, да, мы как и художники, да, мы как кошка или как собака, которая просто включена в гештальт каких-то вот объектов, которые не имеют для нас смысла, на которые не направлено никакое сознание. Поэтому мы просто ничего не запомним. Да? Так же, как, например, дети смотрят кино, да, в кинотеатре. Да? То есть они как бы смотрят, их поражает то, что они видят. А потом, когда у них спрашиваешь, а что ты там видел? Вот не знаю, да. Я не знаю, что я видел, но это было классно, да, это было здорово. Вот, поэтому интенциональный акт это является ключевым и, если угодно, центральным вот, в системе Гусарля. Но это еще не все. Мы пока еще не определили, какие эти объекты, какая у них может быть сущность, как они соотносятся с трансцендентным субъектом, кроме как что из трансцендентного субъекта, ну, то есть из нашего чистого «я», ну или просто из «я» направлена это, ну, некая интенция. Да? Значит, также центральным термином в философии Эдмунда Гуссерля является редукция. Это тоже такое очень известное его операция, она чисто интеллектуального характера. Это она называется феноменологическая редукция. Феноменологическая редукция. Феноменологическая редукция. Она тоже имеет определенную структуру, чуть-чуть о ней поговорим. Значит, смотрите, если мы посмотрим на эти объекты, ну, мы же на самом деле сидим в парадигме Ньютона, мы сидим в парадигме Декарта, мы сидим в парадигме Галилея, мы сидим вот в парадигме абсолютной математизации мира, в мире математических объектов. То есть по Гуссерлю мы уже испорчены. Мы уже видим все в виде там, идеальных линий, идеальных плоскостей. Так поэтому, чтобы нам воспринять этот объект как-то иначе, то нам нужно сделать редукцию, нам нужно вынести за скобки все те теории, все те парадигмы, которые до этого давлели над объектами. Есть название вот этих вот тех способов мышления, когда мы мыслим уже согласно каким-то теориям. Да, это есть естественная установка. Например, если я вижу, например, там, если я зайду, не знаю, в бильярдную, да, я увижу шар для бильярда. Для меня уже есть естественная установка, что это шар, которым нужно играть в какую-то игру, есть определенные правила там, и так далее. Вот задача убрать все суждения, все теории об объектах. То есть восприять, как будто мы о них ничего не знаем. Конечно, интеллектуально это предположить, что мы видим что-то, но ничего об этом не знаем, легко. Но на практике это довольно-таки сложно сделать. И вот я абсолютно уверен, что вот в прошлых лекциях Олега Георгиевича Бахтиярова, когда он говорил, что вот в психоанатике, вот в тех психологических практиках и методах, которые, вот, о которых он рассказывал, безусловно, вот и вот помните, может быть, да, деконцентрация внимания, да, это феноменологическая редукция на самом деле. Да. Что нужно там сделать? Нужно, первое, плоскостная деконцентрация, да, нужно посмотреть в крайнюю левую точку, в крайнюю правую точку, в какой-то момент так вот побыть, потом начать смотреть периферию нашего зрения, и в какой-то момент, вот, ну, Олег Георгиевич, да, его цитирую, да, мы услышим, ну, как бы мы перестанем слышать внутренние разговоры, да, то есть мы начнем воспринимать мир как то, что есть, как то, что перед нами явлено, да, я практиковал 10 минут так походить, посидеть, действительно, немножко даже страшно становится, то есть мы уже смотрим на объекты, мы действительно не знаем, что перед нами, да, так вот это вот абсолютная аналогия, прямая параллель вот с феноменологической редукцией. Значит, то есть мы должны воспринять объекты как феномен нашего сознания, как то, что нам явлено, о чем мы ничего не знаем. Мы должны забыть то, что мы об этом знаем. Так вот, феноменологическая редукция, она состоит из трех последовательных редукций. Так. Это феномен психологическая редукция. Это эйдетическая, от слова эйдос, эйдетическая редукция. Это трансцендентальная редукция. Значит, я только что рассказал вот о феномене психологической редукции, когда мы смотрим на объект, и мы убираем все естественные установки, мы убираем все, что мы знаем об объекте. Да? Условно говоря, это вот деконцентрация, визуальная деконцентрация, да, сознание. Я не буду говорить, что это оно и является, да? Но чтобы потом Олег Георгиевич на меня тоже не со мной в полемику не вступал. Да? То есть я провожу лишь параллели, аналогии, как я это понимаю. Дальше возникает эйдетическая редукция. Да? То есть мы из этого объекта начинаем вытаскивать смысл какой-то. То есть, условно говоря, вот с этим вот мишкой, с оторванной лапой, да, ну, понятно, что мы убираем о том, что это просто игрушка чья-то, которых миллион, да, мы отбросили это. Дальше мы начинаем думать, почему я люблю, да, какой смысл для меня это имеет, игрушка, условно говоря. Так вот, это смысл, условно говоря, или какой-то ее, там, эйдос, да. Но тот или иной объект, он может иметь целую палитру смыслов. Поэтому вводится такой термин, как некий смысловой инвариант. Да? То есть вот в тот момент, когда мы начинаем получать смысл, мы получаем все возможные смыслы, связанные с этим. Это как в философии Платона, да, что есть эйдос, и он проецируется на тот мир, который мы с вами видим. Да? Он приводил простой пример в пещере, да, что в пещере, условно говоря, есть... что вот эйдос – это вот объект, а вот все вещи вокруг – это лишь тени, отбрасываемые этим эйдосом, да? Так вот, эйдос, он имеет в себе полноту всех возможностей, всех возможных проявлений, всех возможных смыслов, а мы лишь видим некие проявленные смыслы оттуда. Значит, после совершения эйдетической редукции феноменолог получает наэму и наэзис открытыми для возможностей, для бесконечного числа частных аподектически очевидных восприятий. Ну, аподектически – это значит то, что определяется причиной и следствием, некими логическими конструкциями очевидных восприятий и их содержаний, в свободном комбинировании которых формируется эйдетическое проникновение инвариантную сущность. То есть это вот та сущность объекта, которая обладает инвариантной полнотой бесконечным многообразием смыслов. Неограниченная совокупность этих возможностей, их бесконечно открытый объем – это и есть чистая сущность данного предмета. Далее выступает... То есть, ну, на наш взгляд, мы уже проделали большую вещь. Да? Во-первых, мы отказались от того, что нам предлагают, в плане всех описаний. Далее мы начинаем уже извлекать смыслы. Наши смыслы, они, ну, имеют там несравненно большую глубину и вариантность, чем те смыслы, которые нам предоставил Декарт, Ньютон, где он просто говорил, что объекты взаимодействуют между собой, между ними есть силы. Да? То есть мы проникли в объект, мы начинаем оттуда извлекать смыслы или придавать этим смыслы. Да? То есть вот именно на стыке, вот на этом стыке с объектами мы и получаем смыслы, и начиняем смыслы. То есть есть вот это вот как бы наэзис, и, грубо говоря, наэма, то есть вот это вот мыслимое, оно, вот когда оно вот за этим вот кругом, это является еще как бы, как бы материей, можно так сказать, да? Материя, ну там, тьма кромешная, да, как... в кавычках, тьма кромешная, как у Олега Георгиевича, это гюле, да, как у Аристотеля и у Платона, да. И так вот, наэма – это вот тот объект, который через наэзис, он стал наэмой вот здесь. И здесь он уже совершенно отличен от этого объекта. Он теперь стал внутри трансцендентального нашего как бы субъекта, он стал внутри нашего жизненного мира. Мы сами его начинили каким-то смыслом, или, тут уже такой сложный вопрос, сами, или это извне происходит. В общем, И трансцендентальная редукция – это, вот, наверное, я считаю, что, как у Олега Георгиевича, это вот выход в некий, ну, медитативное сознание, да, когда мы можем видеть эйдосы, да, мы можем видеть всю полноту как бы непроявленного, да, потому что когда что-то проявляется, это уже его проекция. Это вот смысловой слой, да, мы видим вот эти вот смыслы, и эти смыслы, они как бы возвращаются и становятся как бы частью нашего сознания. Если кратко, то это вот такая вот схема, вы ее найдете в любом, наверное, учебнике, в любой, наверное, в любого историка феноменологии. Естественно, там ведутся споры, что действительно Гуссерль имел в виду под той или иной редукцией, трансцендентальной, эдетической, как происходит структура наэтического и наэмического, да, то есть наэзис и наэма, как они с собой между собой функционируют. Дальше возникают вопросы переводов и так далее. Да? Но поэтому я не претендую на то, что я излагаю это все в последней верной инстанции. Но это общее, скажем так, общее место, общая схема. Дальше, когда мы с вами движемся из этой интеллектуальной модели, мы с вами начинаем задавать вопрос. Точнее, к нам является вопрос о том, что, может быть, в принципе, все, что я вижу и воспринимаю, оно есть лишь плод моего воображения, да? То есть плод моей интеллектуальной операции, да? Что действительно я вижу эти объекты, они не существуют в моем сознании, да? Но, может быть, я их и создаю, я начинаю каким-то своим, там, условно говоря, шизофреническим смыслом, да? И поэтому вообще весь мир выдуман, вообще я нахожусь там, не знаю, условно говоря, в чем-то сне и так далее. Поэтому мы начинаем задавать вопрос, может быть, эта вот модель схожа с солипсизмом, просто говоря, да, просто с субъективным идеализмом, как у Юма, как у Беркли, да, что есть все плод моего сознания, мое сознание не создает эти объекты. Но нет, Гуссерль говорит, что это не солипсизм, это не субъективный идеализм, но для того, чтобы проделать всю эту операцию, вначале нужно думать именно так. То есть нужно сделать для того, чтобы произвести вот этот вот первый этап редукции, чтобы избавиться от всех возможных теорий отношений всех объектов. Поэтому мы должны представить, что мы вообще о мире ничего не знаем, что мы вот его сейчас и начнем создавать, условно говоря. Поэтому, но тут же философы многие, они на него ополчаются, и не то что ополчаются, начинают задавать вопросы. Да, как это доказать, что это не солипсизм? Очень просто, на самом деле. Это очень просто сделать, если ввести термин, такой страшный тоже, интерсубъективность. Термин «чужого». Он еще пишется с большой буквы. «Чужой». «Чужой», «другой» еще тоже вы встретите в литературе, в переводах и в философских, историко-философских трудах относительно Гуссерля. Да? То есть «другой» с большой буквы, «чужой» с большой буквы. Это то, когда мое сознание сталкивается с точно таким же, условно говоря, другое, да, какое-то там. Но это уже не я, это уже, ну, не может быть твоя, правильно? И здесь уже, ну, давайте назовем его там «другой». Здесь «другой». Он, ну, его природу, трансцендентальность мы как бы не знаем, но есть другой, но есть, у него тоже есть восприятие, и у нас есть общее место на вот этих вот, вот в процедуре интенционального акта. Есть общие смыслы. Условно говоря, я думаю, можно такой примитивный пример привести, когда люди, ну, представим себе человек атеистический, да, атеистического такого мировоззрения, да, он там не понимает религию, да, но он видит двух христиан, он начинает изучать, и он понимает, что у этих людей есть общие смыслы, есть общий язык, да, они, например, могут говорить о яблоке, но для них это не просто яблоко как еда, да, для них это какой-то смысл о грехопадении, да, то есть это есть общие смыслы, поэтому тем самым вот наличие вот этих вот общих смыслов с другим, он и доказывает того, что это не солипсизм, это не субъективный идеализм. Поэтому в этой схеме появляются очень интересные такие миры отдельных людей, субъективные миры. Их получается много, мы с вами сидим, да, но между нами есть какие-то общие смыслы, есть общие места, да, и так далее. Так, ну, тоже такая цитата, что следует отметить, что интерсубъективность означает не отношение между субъектами, да, а характеристику сознания, содержание которого доступны и для другого тоже. То есть те содержания, которые доступны. Потому что если мы будем их взаимоотношения изучать, то мы опять как бы провалимся, вернемся к Декарту, опять между объектами начнем какие-то связи устанавливать. Да? А важно произвести вот редукцию и вот найти вот общие, условно говоря, смыслы, которые находятся между ними. Так, ну, наверное, чтобы еще раз привести пример, который... вот как это применяется в мире, да, я думаю, многие знакомы с учением Карла Юнга. Архетипы – это тоже те общие смыслы, которые люди переживают. Они переживают это бессознательно, они это видят во снах, они переживают некие мифологические структуры. Да, они, то есть, что делал Юнг? Да, он слушал сновидения, он анализировал то, что говорит пациент. И в структуре тех сюжетов сновиденческих, да, он выявлял общие структуры, да, то есть общий смысл, общее содержание, которое он потом приводил к мифологическому. И, на мой взгляд, это вот прямое приложение вот этой вот идеи феноменологии. Я не говорю о том, что Карл Юнг там учился, там, он, может быть, дошел до этого сам, да, но у Гуслера теперь есть система описания, да, той или иной психологии, потому что в психологии Фрейда ее легко объяснить там, не знаю, там, с помощью идей Декарта. Есть объекты, есть люди, условно говоря, между ними есть отношения, там какие-то влечения, там какие-то есть волевые устремления, там какие-то, ну, которые основаны, там, мы знаем на чем, там, и так далее. Значит, дальше встает вопрос у Гуссерля. Вот напомню начало лекции. В этой лекции он говорил о том, что... В начале лекции я говорил о том, что он хочет создать строгую науку, то есть основу всех наук. Это, естественно, это будет философия. Ну, как мы знаем, философия и была всегда такой, да? Но вот представьте, какой интеллектуальный, какое было падение. Вот, ну, для Гуссерля, да, когда вот он начал изучать, условно говоря, философа нового времени, да, ему пришлось все это реконструировать обратно. И вот он в 1911 году, он вот пишет такой труд, как «Философия, как строгая наука», там, где он и хочет создать такую вот философию, из которой будут проистекать все науки. И он приводит такой пример, что физикалистский объективизм, та математизация мира, которая была у Галилея, у Декарта, вот эмпирический метод, сугубо научный, вот установление связи между объектами, он, безусловно, верен, да, но это как часть огромной вот этой вот палитры, да, огромной палитры вот этого сложного взаимодействия. Конечно, если мы тоже определенную сделаем редукцию, не будем смотреть на сущность, не будем смотреть на эссенцию, да, будем смотреть только на внешние формы, на какие-то чувственные, эмпирические какие-то качества должны проявлять, и их взаимодействие будем находить, конечно, мы найдем эти законы Ньютона там и так далее. Но это становится лишь какой-то малейшей частью, да, вот этой вот его философии. И он большое внимание уделяет гуманитарным наукам. Он считает, что гуманитарное знание, оно намного выше, чем вот естественно научное знание. И он называет гуманитарное знание он относится к разряду так называемых эйдетических наук, в рамках которых, в отличие от эмпирических наук, происходит постижение сущности вещей и не только посредством опыта, а также, ну, посредством фантазии, воображения. Ну, я думаю, что тоже вы можете понять, что фантазия и воображение, она находится вот где-то вот на эйдетической редукции. Да? То есть здесь она еще быть не может, потому что здесь мы пока отказываемся от всех теорий. Да? А вот здесь вот те смыслы, которые мы начиняем, да, тут надо объект, выявляем смыслы, да, мы, безусловно, подключаем фантазию, воображение. Ну и здесь тоже не может быть воображения, потому что тут мы уже видим некий чистый смысл. Значит, вот позволю себе зацитировать Эдмунда Гуссерля вот из последнего труда. Если же мы перемещаемся в чужой круг общения, к неграм на берега Конго, к крестьянам Китая и так далее, то сталкиваемся с тем, что их истины, их твердо установленные, получившие и получающие всеобщее подтверждение факты, вовсе не те, что у нас. Если же мы зададимся целью найти такую истину об объектах, которая была бы безусловно значимой для всех субъектов, то и будем исходить из того, с чем при всей относительности все же согласился бы нормальный европеец, нормальный индус, китаец и так далее, из того, что все же позволяет, пусть понимание их и различно, идентифицирует общие для них и для нас объекты жизненного мира, такие как пространственный гештальт, движение, чувственные качества и тому подобное, то придем как раз на путь объективной науки. Выбрав себе в качестве цели эту объективность, мы выдвигаем такого рода гипотезы, в силу которых нарушаем пределы чистого жизненного мира. Этого нарушения мы избежали благодаря первому эпохе в отношении объективных наук. И теперь пребываем в замешательстве. На что еще здесь можно рассчитывать? Что здесь можно научно установить раз и навсегда для каждого? Я думаю, что нельзя не оценить тот вклад, который сделал Эдмунд Гуссель с помощью своей идеи феноменологии для религиоведения. Как известно, основателем феноменологии религии является Рудольф Отто. Кто, может, не знает, рекомендую почитать. «Das Heilige», «Священное» — это такой базовый его труд, где он начинает изнутри верующего человека описывать ту систему ценностей, ту карту мира, которую он видит, да? Из парадигмы Ньютона это невозможно сделать. Да, то есть тот субъективный, тот верующий, тот, он был протестантским пастором, да, у него было там, ну, в отличие, там, конечно, от православных, у него было там свое восприятие мира, да, но вот очень любопытно, очень интересно почитать. И Мир Чилиада, известный религиовед, который создал буквально религиоведение как академическую дисциплину, тоже его считают феноменологом религии. Да, то есть это все также реализуется, вот этот вот реализуется метод, автором которого является Гуссель. Юнг, Карл Густав Юнг, о котором я сказал, его идея об архетипах, о структуре бессознательного, также можно отнести к феноменологическим, скажем так, проявлениям, да, в гуманитарной науке. Ну и в социологии, в структурной социологии, и в многих других это все методы проявляются. Но, возможно, нам это не кажется чем-то особенным, да, все же мы живем в другое время, мы живем в 21 веке, то есть прошло 100 лет, и когда мы, например, учимся там, в аспирантуре, мы там пишем диссертацию там, чтобы стать кандидатом искусствоведения, кандидатом архитектуры, кандидатом социологических, политологических наук, да, то мы используем научный метод, чтобы описывать вот эти вот то, что нельзя описать с помощью вот механики. Да, и нам это кажется, само собой очевидным. Но это не кажется для тех, кто кандидат в физико-математических там наук, там, для ученых, механиков. Они считают, что это там все глупости там, и так далее. Ну, давайте подведем такие короткие выводы. Значит, как я показал, надеюсь, что феноменология – это очень сложная система, очень важная, вскрывающая отношения субъекта и объекта. На мой взгляд, специалистам вот такого научных специальностей, которые занимаются вот механикой, инженерным делом, физикой, им просто необходимо изучать вот субъект-объектную топику именно вот Гуссерля, в понимании Гуссерля. Нет, не то, что нужно отказываться от идеи Декарта. Нужно понять, что Декарт, по мнению Гуссерля, он лишь часть увидел какой-то, часть какой-то правды, да, если угодно, или часть истины. Да. Во-вторых, феноменология позволяет нам рассмотреть научную рациональность как одну из форм, одну из огромного многообразия форм проявления сознания. Ну, вот тут тоже, да, что Эдмунд Гуссерль, он вот повлиял на гуманитарные науки, то есть привел мир, ну, скажем так, интеллектуальный мир к такой гуманитарной переориентации философии, да, вот в 20 веке. И хотел немножко рассказать про квантовую механику. Как вы знаете, даже из научно-популярных фильмов, что когда мы, вот, ну, понятно, что когда мы исследуем большие объекты, то есть те, которые мы видим, мы их описываем классической механикой Ньютона, там, Гамильтона там, и так далее. Но когда мы переходим в мир вот, микрообъектов, говорим об электронах, говорим об атомах, да, то мы их уже, они не ведут себя вот как, так же, как объекты нашего вот такого макромира, да, что там фигура наблюдателя включается, да, что если включено наблюдение, то тогда мы видим электрон как частицу. Если мы, условно говоря, не наблюдатель, ну, как бы не осуществляет наблюдение за объектом через свой прибор, он видит это как волну. То есть он видит такое некое вокруг атома вероятностное облако всех возможных состояний электрона, где он находится. Да? Ну, в школе мы изучаем, что он как бы крутится по орбитам, да? Но он крутится по орбитам, если мы, смотря как мы изучаем этот объект. Да? Так вот, когда мы наблюдаем за электроном, который крутится на орбитах и который находится в одном и том же месте, мы производим функциональный акт на самом деле. То есть мы включаем наше внимание. А когда мы его не включаем, тогда оно является вот волной, есть вероятностное облако, он не находится в каком-то одном и том же месте и так далее. Ну, наверное, возможно, что Эдмунд Гуссерль бы, наверное, сказал, что, может быть, атомов и нету вообще. Многие философы, вот и Игорь Иванович Лампев тоже об этом говорит, что атомов нет. Когда они говорят, что атомов нет, что они имеют в виду? Вот, как бы, вот если бы Эдмунд, я не знаю, вот если бы Эдмунд Гуссерль бы сказал, что атомов нет, что бы он имел в виду, как бы он это объяснил? Он объяснил, что их нету на границе восприятия нашего. Ну и действительно их нет, мы их не видим. Да? То есть на границе восприятия их нет. Они есть только если мы определенные модели о них создадим, да? Если мы определенные приборы создадим, да, которые определенные условия для проведения того или иного эксперимента, да, мы создадим. Вот. Все. Спасибо. Вопросы, если есть. Дмитрий, а скажите, кризис-то в науке, как Гуссерль его объяснял, почему он появился? Он появился, по мнению Гуссерля, исходя из этой схемы. Смотрите, он эту схему, во-первых, он ее придумал, потому что ее, как бы, по его мнению, не было. А во-вторых, кризис возник из-за того, что нету интенционального акта, нет направленности. Философы, которые в новое время, и позитивисты, которые утвердили культ рациональности, культ рационального метода, они не исследовали эссенцию, сущность, смысл объекта, а они искали только лишь отношения между объектами, их внешних форм между собой. Вот, и это стало не методом, это стало парадигмой тогда, давлело в умах людей. Ну, это и сейчас давлеет вот, в сфере, вот я как больше общаюсь с людьми науки, да, именно вот науки, ну, точных наук, естественных наук, да, там до сих пор вот парадигма Декарта у них установлена, так в кавычках. Да, эти схемы, ну, видимо, и русская вся философия, ведь с Гуссерля очень много взяла. Потому что тот же Лоски, который все время сетует на субъективное, объективное, вечное, ну как что это, отрубленные друг от друга части, которые нужно опять соединить. Вот, а можно я через Франка? Да. А можно сейчас я прокомментирую вот вашу фразу? Я отчасти согласен, а отчасти не согласен, потому что Гуссерль, он работал, скажем так, с европейской традиции философии. Да? Конечно, верующий человек увидит в этом, ну, будет и так понятно, для Востока, да, для человека вот, религиозного содержания, да, у них, естественно, это так происходит. То есть он, как бы, на мой взгляд, ничего такого не изобретает. Да? Но он работает вот с традицией европейской. Да? Поэтому вот связь его с русской философией не знаю. Может, есть она, может нет. Да, вопрос? Про Франка, вот у меня был какой вывод основной, насколько я поняла, что вот это вот я, что парадокс вообще и весь прикол в том, что я уже содержит все предметы, что, грубо говоря, невозможно вот этого соприкосновения и вообще невозможно познание вещей, если в каких-то, ну, как... Ну, что это, они уже вот здесь. Зип, уже да, вот здесь. Это зип какой-то, который надо, да, раскрыть. Вот у Гуссерля есть, да, тоже это какая-то мысль, что там уже хранится что-то, какое-то знание о всех этих предметах, или все-таки мы с предметом сталкиваемся и как бы впервые о нем? Очень интересный вопрос. Я полагаю, что смыслы появляются при столкновении с объектами, они не предзаданы. у него. Да, вот вроде Франк это уже следующая ступень. Я так понимаю, что он взял учение Гуссерля, но он взял еще, говорит, что как мы можем взять предметы, если у нас совсем нету чего-то, благодаря чему их познавать. И он уже эту мысль, вот, что там какие-то архивы все-таки есть, ну, как у там Платона, все равно припоминание. Не могу точно сказать. Интересный очень вопрос. Я, можно его сделать таким открытым. Может, кто-нибудь из участников кузницы, кто нас смотрит, тоже потом напишет в чат. Я поэтому с кузницей взял. Спасибо. Пожалуйста.